Глава 12. Ключи старой княгини. Было 9 часов вечера. Наташа засветила ночную лампу в спальной княгини Чечевинской и осторожно вышла в смежную комнату приготовить перед ее сном успокоительных порошков, которые только что прописал доктор. Княгиня все еще была очень слаба, хотя беспамятство ее и миновалось, но по временам с нею начинали делаться истерические припадки. По временам она впадала в забытье и то нервно вздрагивала, то продолжительно дрожала всем телом. Мысль об ударе, нанесенном ей дочерью, не покидала ее ни на минуту. Наташа только что сменила с дежурства горничную старухе. Ей предстояло просидеть над больной до полуночи. В доме княгини всегда господствовала тишина, а во время болезни ее эта тишина удесятерилась. Все ходили на цыпочках и говорили шепотом, боясь кашлянуть или звякнуть в буфете чайной ложечкой. Дверные звонки были завязаны полотенцами, и вся улица перед домом широко и мягко услана соломой. К 9 часам домашние уже расходились по своим уголкам и ложились спать. Одна только дежурная тихо сидела у изголовья старухи. Налив полрюмки воды, Наташа всыпала туда порошок и вынула из домашней аптеки маленькую склянку с бледно-желтоватой жидкостью. Это был опиум. Осторожно осмотревшись кругом, она медленно приложила к рюмке горлышко скляночки и влила туда счетом 10 капель. «Будет достаточно», — подумала она и усмехнулась. Лицо ее, как и всегда, было холодно-спокойно, и ни малейшая тень какого-либо ощущения не пробегала по нему в эту минуту. Старуха, приподнятая под спинку Наташиной рукою, поморщилась, проглотила поднесенное ей лекарство, и через несколько минут опиум оказал свое действие. Время от времени конвульсивно подергивая нижнюю губою, она впала в глубокий и тяжелый сон. Наташа, чутко вытянув шею, неподвижно и внимательно из-за угла подушки глядела на ее лицо, следя за симптомами одурения. И когда убедилась, что сон окончательно сковал ее члены, и что старуха вполне уже лишена на несколько часов возможности услышать что-либо и очнуться, она медленно пододвинула ближе к изголовью большое свое кресло и, не сводя спокойно внимательного взора с ее лица, тихо запустила руку под нижнюю подушку. Подвигаясь вперед с величайшей осторожностью и не более как на несколько линий, рука ее поминутно останавливалась, чуть только оттенок малейшего нервного движения пробегал по лицу старухи, к которому неотводно были прикованы глаза Наташи. Но старуха спит непробудно, и рука опять на какие-нибудь полвершка тихо подвигается вперед. Прошло уже около получаса, а глаза горничной все еще напряженно вперялись в сонное лицо, и рука все еще подвигалась вперед под подушкой, уклоняясь по временам несколько в стороны, как бы нащупывая там что-то. Выражение лица Наташи было в высшей степени спокойно и сосредоточено, но в этом спокойствии в то же время крылось нечто другое, заставлявшее предполагать, что если, не дай бог, очнется как-нибудь в эту минуту старуха, то другая, свободная рука в то же мгновение задушит ее горло. Наконец кончики пальцев нащупали там что-то твердое. «Это он», — подумала Наташа и остановилась перевести дух. Через минуту, ухватясь за свою находку, рука ее также медленно и осторожно стала продвигаться назад. Прошло еще с добрых 10 минут, когда, наконец, Наташа увидала маленькую мошонку из разноцветного софьяна, каким обыкновенно торгует город Торжок наряду с другими своими софьяновыми и золотошвейными изделиями. В этой мошонке у старой княгини хранились 2 ключа, с которыми она никогда не расставалась. Днем носила в кармане, а ночью клала себе под подушку. Один ключ, обыкновенный, был от ее комода, другой, изящный, маленький, от ее заповедной шкатулки. Около часу спустя ключи эти тем же порядком и с той же осторожностью были положены на свое обычное место под подушку княгини. Наташа тщательно вытерла рюмку своим носовым платком, чтобы в ней не оставалось ни малейшего запаха опиума, и спокойно, как и всегда, досидела часы своего дежурства.